Глава 19. Часы. Охристые стены залиты солнечным светом, проникающим в дом сквозь большие окна турецкой виллы, построенной Ле Корбюзье в 1917 году. Прямые углы гармонично перекликаются с изогнутыми линиями, кожная мебель структурирует пространство пола, как принято выражаться в журналах, посвященных архитектуре. Несколько человек тусуются у стойки бара. Там наверняка стоит начальник отдела по делам культуры города Ла-Шо-де-Фон, которого мне должны представить, а также члены жюри конкурса, в котором я участвовал. Оставив свое пальто в гардеробе, я глубоко вдыхаю и, приклеив губам улыбку, устремляюсь к незнакомцам. Мы пожимаем друг другу руки. Эти господа, кажется, безумно рады встрече со мной, а я в совершенном шоке от происходящего. Мой первый сборник рассказов был опубликован в 1995-м, второй вышел в этом году. В мае месяце перед отъездом в отпуск мне попалось на глаза объявление в Женевской газете. Литературный журнал организует конкурс рассказов при поддержке города Ла-Шо-де-Фон совместно с часовой фирмой «Эбель». Конкурс открыт для всех писателей Швейцарии. В этом году франкоязычная страна-гость Гаити. Тема конкурса «Жизнь на острове». Я написал книгу «Мое имя», историю человека, который подозревает себя в совершении настолько идеального преступления, что он сам его забыл. 2 месяца назад мне сообщили, повесть получила премию. Один из членов жюри конкурса представляет мне писателя с Гаити, тоже лауреата премии. Его зовут Лионель Труйо. Маленький, улыбающийся, он энергично пожимает мне руку. «Ах, это вы, Жен», — удивляется он, — «когда я прочитал вашу историю 60-летнего мужчины, который не может больше ходить, то был уверен, что увижу старичка с палочкой». Я улыбаюсь, но внутренне соглашаюсь с ним. С моим артритом мне можно дать 100 лет. Если бы он видел, как я встаю с постели, не сгибающийся, как деревяшка, страдающая от того, что нужно согнуть колено и натянуть носок, эта встреча выглядит достаточно нелепо. Гаитянин из Порто-Пренса встречает румына из Бухареста в швейцарских Юрских горах на турецкой вилле. И действительно, что мы здесь делаем? «Как вы знаете», — объясняет микрофон блондинка, ответственная по связям с общественностью фирмы «Эбель», «наша часовая фирма, основанная в Ла-Шо-де-Фоне, в 1911 году купила турецкую виллу в 86-м и полностью ее отреставрировала. Это место стало нашим конгресс-центром, и мы очень гордимся тем, что принимаем сегодня здесь 2 лауреатов городского конкурса, организованного литературным журналом». За этим следуют другие речи, сопровождаемые короткими аплодисментами. Наконец наступает момент раздачи премий. Бюджет конкурса состоял из 8000 франков. Поскольку нас 2, то мы делимся по-христиански. Но, вопреки всем ожиданиям, существует еще одна награда. Ответственная по связям с общественностью объявляет, что Эбель дарит каждому лауреату часы из своей новой серии «Sportwear». Она протягивает мне великолепную маленькую коробочку. Не в состоянии устоять перед соблазном, я открываю крышку, под которой обнаруживается футляр из мягкой кожи. Я запускаю в него пальцы, чтобы извлечь восхитительные часы на стальном браслете. Круглый циферблат с накладками, похожий из цельного золота, насажен на 4 винтика. Эти часы тяжелые, солидные и элегантные. Почаще бы организовывали литературные конкурсы в Юрских горах. Во всяком случае, можно надеяться, что уйдешь с обалденными часами. Они такие красивые, что я не решаюсь надеть их на запястье. И еще хочу получить удовольствие от чтения сопроводительной рекламной брошюры с шикарными определениями типа «исключительное владение ремеслом», «художественное вдохновение» и «чистота форм». Единственный вопрос, который не оставляет меня в покое – стоимость моего Эбеля. Я никогда не носил дорогих вещей, поэтому эта сказочная драгоценность выводит меня из душевного равновесия. Сколько может стоить эта штука? 300 франков? 600? Задать вопрос представительнице фирмы «Эбель» было бы непростительной бестактностью. Кроме того, я с трудом себе представляю, чтобы они оставили каталог фирмы валяться где-нибудь на стуле на вилле «Ле Корбюзье». Здесь мы находимся в мире архитекторов времени, согласно официальному слогану «Эбель». Никто не заморачивается цифрами. В компании Лионеля Труйо в сопровождении его гаитян я забываю о своих идиотских вопросах, и мы идем все вместе гулять по городу Ла-Шо-де-Фон. В Порто-Пренсе Лионель Труйо возглавляет общество чтения. «Мы будем читать твой текст в следующем месяце», — объявляет он. «Если когда-нибудь окажешься в нашем городе, вот мой адрес». Он протягивает мне свою визитную карточку. У меня нет таковой, я пытаюсь жить без галстука и визитки, один из моих бесполезных и сложных личных жизненных принципов. Поэтому я пишу ему свой адрес на пакетике чая. В гостинице на кровати, подложив руки под голову, я размышляю о Сахарине. Совсем недавно я был уверен, что протанцую еще 10 лет, что мы будем выпускать диск за диском. Только вот после выхода второго альбома участникам группы все это надоело. Что касается меня, так я просто устал постоянно изображать из себя клоуна. Это превратилось в какую-то патологию. Если на вечеринке или дискотеке вокруг моей персоны не образовывался круг, то у меня возникало ощущение, что я не существую. Я чувствовал себя обязанным развлекать, смешить, разыгрывать роли. Все это мне опостылило. Танец, который освободил меня на 6 лет, превратился в новые оковы. К тому же артрит снова набросился с разрушительной силой на мои суставы, словно проснувшийся после 6-летней спячки дракон. Вот так я начал писать. На следующий день, перед тем, как сесть в поезд, идущий в Лозанну, я захожу в часовой магазин, эбельник красуется на моем запястье, так как я до сих пор не решаюсь его надеть. Открыв молнию бесформенного рюкзака, я достаю божественную коробочку и протягиваю ее продавцу. «Здравствуйте, мне подарили вчера эти часы, и я хотел бы...» «А, значит, вы один из лауреатов литературного конкурса. Я прочитала о вас статью в газете сегодня утром». «Черт возьми, что касается конфиденциальности, то об этом можно забыть. А если этот продавец знает кого-нибудь в фирме Эбель, он наверняка расскажет о моем визите, как о забавном случае. Еще подумает, что я хочу продать часы. Я хотел только спросить, сколько времени работает батарейка?» «О, примерно 3 года. Часы такого качества не создадут вам никаких проблем, ни с батарейкой, ни с движением стрелок». «Хорошо, спасибо». Я изображаю улыбку и устремляюсь к вокзалу, чтобы успеть на поезд. «Сколько стоят мои часы, боже мой? Когда я приезжаю в Лозанну, магазины уже закрылись. В воскресенье захожу к родителям, чтобы показать им спортвер. Родители безумно рады за меня, и, разумеется, мы гадаем о цене». «Это, скорее всего, часы в 1000 франков», — утверждает моя мама, почти шокированная собственными словами. «Да ну, ты так думаешь?» — говорю я в изумлении. «По мне, дорогие часы стоят 500 франков, 1000 — это из области стратосферы. Ты будешь их носить, я надеюсь?» — говорит мой отец. «Ну да, собираюсь». «Тогда почему не наденешь их прямо сейчас?» — продолжает он. Под настойчивыми взглядами родителей я просовываю левую руку в браслет, замочек застежки защелкивается на моем запястье, моя мать в восторге, мой отец счастлив. «Теперь ты настоящий мужчина», — восклицает мать, гладя меня по щеке. «Я надеюсь, что я им был еще раньше». «Да, но это совсем не то же самое. Теперь при часах ты выглядишь солидно». Я с нетерпением дожидаюсь понедельника, чтобы узнать, сколько стоит переход из подросткового возраста к взрослому состоянию в глазах моей матери. Прихожу в часовой магазин в центре Лозанны. «Мой дядя подарил мне эти часы на прошлой неделе. Я хотел бы всего лишь узнать их цену». «Это очень просто». Продавец, одетый в элегантный голубой в белую полоску костюм-тройку, открывает ящик и просматривает каталог. Он деликатно перелистывает страницы, словно каталог сам по себе стоит целое состояние. Произносит он, поглаживая маленькую аккуратно подстриженную бородку. «Мы продаем эти часы по цене 1850 франков». «Эх, на моем запястье бедного писателя часы богача. Как с этим жить дальше?»